и вернуться к конным экипажам. Нет, я вовсе не против машин. Но ведь вы меня понимаете? Люди не учитывают одного. Если посмотреть на карту мира и прикинуть, сколько места отведено заповедником для животных, получатся какие-то крохотные точки. Все остальное — исполинский заповедник для человека. И ведь мало учредить заповедник. Нужны средства, чтобы он работал как следует. Но правительство большинства стран не склонно тратить деньги на охрану среды или фауны. Разве что общественность очень уж негодует, и речь идет о защите особенно симпатичного животного. А многие правительства попросту не располагают нужными средствами. Не подумайте, что я сгущаю краски. Я мог бы всю эту книгу наполнить потрясающими цифрами, свидетельствующими, что из всех населявших Землю созданий, будь то гигантские хищные рептилии далеких эпох или современные плотоядные, самое свирепое, беззастенчивое и кровожадное — человек. И ведь он сам себе наносит невосполнимый ущерб своим поведением. Это самоубийство. Устроив животному миру кровопускание, мы убиваем себя. Конечно, как я уже говорил, существуют национальные парки, заповедники и тому подобное. Но разрешите привести еще одну цитату из превосходной книги «Исчезнувшие и исчезающие виды», откуда мной взят эпиграф к заключительной главе. «Охранные меры, принимаемые правительствами, имеют смысл только тогда, когда выделяются средства, чтобы эффективно проводить их в жизнь». Можно простить нашим предкам их прегрешение, говоря, они не ведали, что творили. Но мы-то, сыны технологического века, коим мы так гордимся, вправе ли мы простить себе то, что сейчас творим? Творим упорно, невзирая на протесты мыслящих людей, будь то зоологи, экологи, специалисты по охране природы или просто рассудительные и прозорливые граждане. Мы высадились на Луне. Это выдающееся достижение. Но для чего? Только ради каких-то минералов? Или чтобы с этого огромного сияющего трамплина шагнуть на другие планеты, где могут оказаться свои формы жизни? Но если мы и на других планетах будем творить такое же безобразие, как на своей, тогда право же? Лучше было огромные средства, израсходованные на космические исследования, обратить на исцеление недугов матушки Земли, вызванных нами же. Проблема охраны животных и среды, как ради нас самих, так и ради наших потомков, велика и сложна. Ох, как сложна! На свете есть немало стран, где, как я говорил, животные охраняются только на бумаге, потому что власти, утвердив закон об охране, не дают достаточно денег на организацию заповедников. А если даже учредят заповедник, не отпускают средств, без которых он не может как следует работать. В одной стране я спросил, какие там есть заповедники. Деятель, ответственный за охрану животных, гордо развернул огромную карту, испещренную зелеными пятнами. Вот, дескать, все эти заповедники. Тогда я осторожно осведомился, изучались ли они зоологами или экологами или биологами, чтобы точно знать, что именно эти районы в первую очередь надо было объявить заповедными. «Что вы ответили мне?» На это нет средств. Так, может быть, зеленые пятна исследованы с другой точки зрения? Если в этих местах вообще животные, и стоит ли устраивать там заповедники? Нет, и этого не сделано. Не на что нанять специалистов. Хорошо, а как налажен контроль? Да никак. Нет денег на егерей и объездчиков. Прекрасная карта, вся в зеленых пятнах, выеденного яйца не стоила. Повторяю, на отсутствие денег жалуются чуть ли не во всех странах, где приняты законы об охране среды и фауны. А ведь есть еще и страны, где таких законов вовсе нет. Энтузиасты охраны природы отдают себе в этом отчет и всячески стараются исправить положение. Однако дело подвигается очень медленно. Боюсь, к тому времени, когда, наконец, будет налажена действенная охрана природы и животных, многие виды уже исчезнут с лица земли. В большинстве просвещенных стран есть множество клубов, групп и обществ, будь то для орнитологов или натуралистов широкого профиля, которые трудятся изо всех сил, стараясь спасти местную.